«Не дрыгайся!» Твердый кулачок мирный больно пихнул меня под ребро. Возмущенно дергаю ногой, за что тут же вознаграждаюсь очередным толчком в бок. Проводился очередной сеанс утреннего осмотра, как я прозвал эти процедуры. С недавних пор она каждые 3 дня меня внимательно оглядывает. Щупает сильными тонкими пальцами, приподнимает веки и простукивает костяшками пальцев в грудь. В процессе этого я постоянно пытаюсь ей помешать всеми доступными способами. Иногда это получается, и осмотр затягивается весьма надолго. Иногда нет. Вот и сегодня явно не мой день. Сероглазка настроена весьма решительно и безжалостно пресекает все попытки заняться чем-нибудь, с моей точки зрения, более приятным и полезным. Наконец, она заканчивает свой привычный ритуал. Но против обыкновения остается сидеть около меня, не делая никаких попыток подняться. Только машинально хлопает меня по шаловливым ручонкам. «А что такое ты обнаружила? У меня начал расти хвост или рога?» «Нет, с этим я бы как-нибудь смирилась. Живут же некоторые с горбунами и кривоногими. Чем ты был бы хуже в данном случае? Думаю, что если у тебя действительно выросли бы рога, то после всего того, что уже успело здесь с нами произойти, епископ и этому бы нашел кое-какое оправдание». «Ну, раз все так неплохо, отчего такое похоронное настроение?» «Не знаю. Ты в зеркало давно смотрелся?» «Вчера утром, когда брился». «Тоже, кстати говоря, проблема. Бритвы у меня тут нет, а местные изделия просто приводят в оторопь. Выбриться начисто такой штуковиной все-таки можно, раза эдак с 3-го. Понятно, отчего в то время почти все ходили бородатыми. Попробуй выдержи ежеутреннее такое издевательство, до пупа бороду отпустишь. Вот я и отрастил дипломатическую бородку, точнее длинную, кое-как облагороженную щетину, которую все же приходилось время от времени подравнивать. Оттого и собственную физиономию в зеркале видывал нечасто». «И что ты там увидел?» — спрашивает мирно. «Тоскующую по тебе морду». «А кроме морды?» «Усы, лапы и хвост». «А серьезно?» — не поддерживает меня сероглазка. «Да ничего особенного, все как всегда». «Идем». И она шлепает босыми ножками в соседнюю комнату. Подхватываю ее на руки. «Тут же каменный пол, простудишься». «Не дождешься», — выворачивается она, но тапочки все же одевает. «Вот и зеркало. Делают их тут неплохо, популярностью они пользуются немаленькой. И я уже не удивляюсь, увидев на улице молодую девушку с зеркальцем в руке. Рассматриваю свое отражение. Рогов действительно нет, хвоста пока не нахожу. И что я должен еще разглядеть?» Тонкие пальчики нерешительно коснулись темного пятна слева на моей груди. «И что? Это еще после того ранения было». «Разве?» Она достает откуда-то листок бумаги. «Я еще тогда обратила внимание и зарисовала пятно. Уж больно странная форма у него была. Вот, посмотри». «Ну?» «Верчу листок в разные стороны. Пятно, и что?» «А ты сравни с этим. Ну, что у тебя сейчас с ним стало?» «Разглядываю рисунок и пытаюсь честно понять. Что тут необычного? Ну, стало пятно больше, и что?» «На что оно похоже?» «Черт его знает. Похоже, что...» «Да нет, чушь!» Вместо ответа она выбегает из комнаты, щелкает крышка сундука. Опять ждать. Недолго. Мирно возвращается и осторожно поднимает руку. В ней зажаты ножны с рунным клинком. Прикладывает его к моей груди. Видишь? Очертания пятна с большой точностью повторяют форму рукояти рунного клинка. Проскрипев громадными петлями тяжелые полотнища ворот, медленно закрываются за нашими спинами. Все, наконец-то мы дома. Я уже не заметил, когда стал называть это величавое строение своим домом, но как-то вот прижилось. Спрыгиваю с коня и помогаю Мирне выйти из ее воска. Она смущенно улыбается и благодарит меня взмахом своих роскошных ресниц. Лопни мои глаза. Но она с каждым днем становится все более привлекательной. И где были все окружающие мужики раньше? Не заметить такую красавицу? Это надо совсем слепым быть. Хотя нет уж, нафиг. Нече было с овлом торговать. Теперь она моя, и я никому не собираюсь ее уступать. Да, откровенно говоря, что-то смутно представляется мне настолько отмороженный индивид, чтобы рискнуть отбить девушку у меня, особенно в моем нынешнем статусе. Догоняю Сероглазку и высказываю ей на ухо свои мысли по этому поводу. Она еще больше смущается и спешит исчезнуть от меня во внутренних переходах замка. С удовольствием за ней бы и последовал, но во дворе меня уже ждут. «Здорово, Логан! Как тебе это хозяйство? Бардака много?» Спрашиваю нового управляющего. Он смущенно кланяется мне. «Большое хозяйство, милорд, и порядком подзапущенное, смею вам сказать». «С вашего позволения, милорд, я отправил навести порядок своих детей и жену, но только вот как скоро они сумеют это сделать?» Виновато разводит руками Логан. «Замок ведь необычный дом». «Обожди, так ты их втроем отправил замок убирать?» «Да, милорд». «Логан, даже если у каждого из них вырастет еще одна пара рук, то и тогда они управятся разве что за месяц. У тебя что же, больше некого послать?» «Кого, милорд? Кроме солдат вашей милости в замке больше никаких людей нет». «Так, это я лопух, не учел». Подхожу к коню и расстегиваю переметную сумму. Наугад вытаскиваю оттуда увесистый мешочек. Прихватываю и еще один, поменьше, в нем серебро. «Держи. Тут медь, полный мешок монет. Вот в этом мешочке серебро. Надеюсь, этого хватит, чтобы нанять всех, кто нужен для обслуживания этого дома». Управляющий открывает и закрывает рот, словно рыба на песке. Он просто потрясен. Надо полагать, за всю свою жизнь он такой суммы за раз в руках не держал. Да, милорд, этого более чем достаточно. Будет нужно еще, подходи. Насколько хватит данного мешка? Он прикидывает на руке его вес. Ну, на год, хотя я не знаю, сколько вы будете платить повару. Он обычно получает больше. Похоже, что я опять лопухнулся. Черт! Ну откуда же мне знать, сколько тут получает прислуга? И получает ли вовсе? Повар, судя по словам управляющего, деньгами не обижен. Платят ему больше остальных, стало быть. И у них есть какое-то жалование. А вдруг их тут просто кормят и не мешают приворовывать? Так, стоп, меня опять куда-то не туда понесло. Ну, слава богу, не Москва конца 20-го года, а вполне себе здоровое средневековье. Попробовал бы я там, вот эдак, не глядя, сунуть нашему директору Деза чемодан баксов. Как скоро бы он рассосался в пространстве? Думаю, что почти сразу же. И, что характерно, бесследно бы исчез. Куда там графу Калиостро? Покачиваю головой в раздумьях. Милорд. Да, Логан. Как скоро вы изволите ужинать? А у нас теперь и ужин будет. Может, заодно и завтрак? Про обед из суеверия даже и не спрашиваю. Солдаты предупредили нас о вашем возвращении. Вот жена и приготовила кое-что, на что у нас хватило денег. Не обессудьте, милорд. И он снова виновато наклоняет голову. Логан, у тебя 2 мешка денег. Неужто на еду для нас не хватит? Ну, положим, не мешка, а, скорее всего, мешочка. Но смысл от этого не сильно изменился. Это я, заехав на подворье ордена Святого Вайта, местное гнездо финансовых воротил, попросил разменять несколько своих золотых монет на что-нибудь менее весомое и дорогостоящее, что было бы и не столь жабодушительно, если нужда припрет, и ими надо будет оплачивать чьи-то услуги. В итоге мешки получились очень даже внушительные, ведь один золотой медными монетками весил куда как больше одной золотой монеты. Но не платить же каждому золотом или серебром. Нет, народ-то будет очень даже за. Но вот деньги у меня очень быстро могут и того. Управляющий снова смущается. Милорд, но что я буду делать с таким количеством денег? Где я буду их хранить? А что, в замке нет такого места? Вмешивается Лексли. Вообще-то тут есть соответствующие кладовые, кстати говоря, и с едой в том числе, так что на ужин можно было бы и не скупиться. Логан снова комкает в руках свою шапку. «Прошу меня простить, милорд, но я не решился беспокоить господ котов по этому вопросу». «А зря!» Лексли подзывает взмахом руки одного из своих ребят. «Торн, покажи господину управляющему кладовые и погреба».